Итак, Шрила Прабхупада очень хорошо и глубоко, и детально объясняет признаки гуны добродетели или гуны благости, которые проявляются как следствие служения Кришне. Что постепенно человек прекращает бороться за власть, за деньги, за то, за все, кто там его уважает, кто не уважает. Единственное, за что он борется, за саму возможность распространять славу святого имени по всему миру. Это и есть признаки проявления добродетели. Однако мы с вами, находясь под влиянием низших гун природы, считаем, что признаки гуны добродетели – это мягкий голос, какая-то информированность очень большая и так далее, и так далее. И поэтому Санатана Госвами в вайшнавском этикете описывает это положение, что естественное поведение человека становится только в том случае естественное. Что значит естественное? Близкое к своей собственной природе, даже в материальном мире, он прекращает бороться за то, за что борются люди. Кроме одного, он борется за что? За дхарму. Он борется только за дхарму. И поэтому Кришна Арджуне тоже предлагает бороться за дхарму. Он говорит, ты кшатрия, так займи лучше свою жизнь не в борьбе за власть, за деньги, за почет, кто там что скажет. Лучше сражайся за дхарму. Сражайся за дхарму. Кришна предлагает это Арджуне, и он именно об этом говорит, что состояние дхармы – это не религия. Поэтому он говорит «Сарва дхарман паритья джама мэкам шаранам враджа». Религия обуславливает живое существо разными представлениями. Какими представлениями? Телесными. Прабхупада говорит «мусульманин, индус, христианин, там, буддист или кто-то еще». И мы можем, все время оставаясь в рамках какой-то определенной формации, думать, что мы духовны. Но духовность распространяется на все. Как любовь, она не может быть христианской или мусульманской. Любовь распространяется ко всем живым существам. Поэтому Прабхупада говорит, мы культурное, а не религиозное движение. Прабхупада именно это подчеркивает, чтобы выделить нас как духовную систему. Прабхупада очень не хотел, чтобы преданные думали, что они какие-то индуистские, что это какая-то часть индуизма. И Прабхупада поэтому специально приводит этот термин. Он говорит, была река Синд, да, и люди, или Хинд, и люди в силу своих там, сказать, артикуляций не могли. И все, что было завоевано до этого берега, назвали определенной цивилизацией, там, греческой, античной, неважно как. А все, что осталось там, по ту сторону этой реки, назвали Хинду. Или индус. И все, вся их религия и культура назвалась индуизмом. Однако Прабхупада говорит о ведических представлениях. И он говорит, что слово «веда» обозначает знания. И знания не могут быть ограничены какой-то религией, нацией, какой-то избранностью. Нет, несомненно, все это признаки материального восприятия, когда какой-то народ избран, когда какие-то религии считаются выше, другие ниже. Нету такого понятия выше или ниже. Есть такое понятие, как более глубже постигшие знания и менее постигшие знания о своих взаимоотношениях с Богом. Живые существа делятся только на эти. И в соответствии с этим описывается Панча Кроши. Пять уровней сознания, если вы помните. Анумая, Пранамая, Манумая, Вигьянамая и Анандамая. И в соответствии с этими пятью видами сознания существует пять религиозных направлений. Или дхарм. То есть дхарма – это всеобщее понятие. Дхарма не может быть какой-то одной религией. Но она становится различной только в том случае, если сообщество состоит из людей разной степени чистоты. Что значит сообщество? И это сообщество называется цивилизацией. Мы думаем, что сообщество это значит какая-то национальность или что-то. Нет, цивилизация. И поэтому мы видим, как существует там адхарма, потом асурадхарма, чаладхарма, упадхарма и санатанадхарма. И в соответствии с тем, живые существа культивируют определенный вид цивилизации. Определенный вид цивилизации. И в шастрах говорится, что в век Кали адхарма. И Прабхупада говорит, адхарма. В конце Двапара-юги была адхарма. В чем же проявилась эта адхарма? В том, что люди осквернились в своем сознании. И мы видим в Махабхарате описывается эта борьба за власть, борьба за почет, борьба за уважение, как своих врагов каждый с разным способом убирает. Одни там техничнее убирают своих врагов, другие кляузы на них пишут, третьи вот так, четвертый физически устраняют. Неважно, как это происходит. Все эти действия совершаются из враждебности. Они не совершаются из любви. Люди становятся обусловлены какой-то определенной нацией, религиозной формацией, системой, какого-то общественного уклада и так далее. И Господь Чайтанья объясняет эту философию Санхи, Ачинтья Бхеда Бхеда Татва. Одновременное единство и различие. Единство в чем? В сознании. Когда сознание чисто, люди не враждуют никогда. Но когда сознание нечистое, то возникают конфликты. Что значит нечистое? И в шастрах также говорится, что под влиянием эгоизма. А эгоизм является производной невежества. Как же можно увидеть, что нами движет в разных видах деятельности? И для этого существует целый процесс. Процесс бхакти-йоги Кришна, говорит Арджуне. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасаваям, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. Он говорит Арджуне об этом, что если ты не можешь постоянно удерживать свой ум на мне, посвяти свою жизнь регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Как же мы можем увидеть, что человек, несомненно, следует принципам бхакти? У него развивается это желание, то есть возникает гуна благости, или, как мы говорим, гуна добродетели. Если человек правильно следует, строго и правильно, это не означает внешне. Строго и правильно это означает как? Как? Так вот, понятие строго и есть такое понятие, как правильно. Итак, Кришна специально объясняет Арджуне, что же такое гуна страсти. Гуна страсти – это то, что мы принимаем внешне. Это внешнее следование называет Санатана Госвами, вернусь я к этому началу объяснения, он называет это этика. Этика. Оттуда слово этикетка. Как вы думаете, что такое этикетка? Показывающее внутреннее содержание, да? Или что? Красивая этикетка. Этикетка, да. Этикетка – это значит внешнее. Внешнее. Внешнее поведение. И оттуда слово «этикетка». И есть внутреннее содержание. Что же такое внутреннее содержание? И в шастрах говорится, что внутреннее содержание – это дхарма. То есть мораль. Или нравственность мы ее называем. Итак, внутреннее содержание человека – это его мораль и нравственность. А внешнее поведение является чем? Этикеткой. Этикеткой. И поэтому мы видим, что чтобы показать, что у нас есть мораль и нравственность, или что-то еще такое, люди пытаются всем в нос сувать что? Этикетку. Несомненно. Все пытаются сувать друг другу этикетку. Потому что чем мы внешне будем себя вести более правильнее, что будет указывать, что мы внутри такие, тем нас будут больше уважать, нас будут продвигать и так далее, и так далее. И такой человек в шастрах называется кем? Конечно, лицемером или притворщиком. А в шастрах по-другому называют, когда человек вступает в процесс бхакти, его по-другому называют, его называют пракрита бхакта. Что значит пракрита бхакта? То есть внутри у него пракрита, а снаружи у него что? Бхакти. Вот видите, как все очень просто. Пракрита, бхакти. И за что же сражается пракрита бхакта? За должности, за уважение, за почет, за что угодно. Он будет сражаться за что угодно. За то же самое, за что и сражаются кто? Вот поэтому мы четко с вами сразу осознаем. Через какое-то время, когда мы служим, мы видим, что любая религия, любая организация, любая система выстроена с таким образом, что в основном она переполнена людьми, которые сражаются именно за то же, за что и сражаются там. Это лишь дело времени, когда мы увидим, что это все, что мы сначала увидели и приняли, была Этикетка. Этикетка. И не более того. Это была этикетка. Итак, таких людей называют неофит. Неофит. То есть человек, который хранит какую-то верность, преданность, или еще адептом называют. Или неофит, это означает, что он еще не квалифицирован. Он не пророс еще. Он еще зеленый. Зеленый значит незрелый. У нас у всех сельскохозяйственное. Во всем Бхагаватам, во всех писаниях всегда аналогию проводят с чем? С сельским хозяйством. С природой вещей. Зеленый значит какой? Незрелый. Молодой и так далее. И когда мы говорим семя, это означает, что кто-то туда вот прорастает что-то очень понятное и так далее. Все время аналогия сельскохозяйственная. Древо познания, плод всего ведического мистицизма, что это? Это сельское хозяйство, это фрукты, деревья, зерна и так далее. Просток. И вся аналогия в шастрах проводится в соответствии с сельским хозяйством. Почему? Потому что сельское хозяйство является естественной культурой законов природы. По законам природы. А природа, это род. Если вы кто-то знаете, это самый высший славянский бог, род его называли, или ра еще, это одно из имен бога, род. И поэтому родословное, то, что сказал вам слово, которое пронеслось по роду, парампара. Род дал вам слово, и слово было у рода, и кто этот был род? Бог. Да, все от бога, и все, поэтому возникло такое представление, отче наш небесный, отче-то кто это такой? И у нас отчество, отечество, отчий дом. Это означает, что есть у нас отец. И он производит род, родословную нашу. И этот род несет слово. Слово чье? Божье. Слово Божье. Как мы узнаем, что мы его несем? Конечно. Мы следуем. И поэтому в шастрах говорится, нужно следовать по стопам ачарьев. И слово «ачара» означает, чьи слова не расходятся с чем? С делом. А каким словом и каким делом? Божьим. Божьим делом. Какое же у Бога дело? Распространить святое имя повсеместно. И какое же имя нужно распространить? Не просто какую-то славу святого имени. Или своего имени. Нужно чистое святое имя распространить. Чистое. И в шастрах говорится, только тот может распространять славу святого имени, который лично, человек лично уполномоченный Кришной. Лично уполномоченный. И это означает, что мы все распространяем. И у нас может возникнуть представление, что мы лично уполномочены. Нет. Уполномоченный это значит, мы уполномочены кем-то. Кем-то. И существует эта парампара, когда приходит юга дхарма по парампаре. И в шастрах говорится, что результатом очищения сердца, Прабхупада здесь описывает в этом комментарии, является это стремление не за что-то бороться, а бороться за проповедническую, миссионерскую деятельность. А за нее, как правило, никто в организациях и в религиях не борется. Никто не борется за чистоту святого имени, никто не борется, все борются за количество проведенных лекций, пропетых киртанов, за количество распространенных книг, за количество обращенных новоиспеченных, за количество гуру, за количество килограммы, тонны и так далее. То есть все то, что связано с этикеткой внешней. И эту этикетку мы всем суем в нос, всем абсолютно. И люди по этой этикетке начинают думать, что мы какие-то очень такие, как вот на этикетке. Но на этом вся построено такое понятие, как реклама. Реклама – это означает, что рекламируют какие вещи обычно? Которые хотят продать. А почему вообще? Вот как вы думаете, откуда возникла идея вообще рекламировать что-то? не пользуются спросом, а обычно рекламируют все, за счет чего хотят обогатиться. И обогатиться как? Духовно, несомненно. И поэтому мы видим, что великие преданные, они не создавали никакой рекламы. Что же такое реклама? Это то, что влияет на чувства людей. На их какую природу? Низменную. То, что влияет на их низменную природу. То есть пратьякшу. И Прабхупада говорит, а святое имя, оно минует чувства, минует ум, минует интеллект, минует ложное эго и непосредственно направлено на сердце живого существа. И такой вид деятельности осуществлять, влиять на сердце, может человек, который является носителем такой энергии, которая называется сва-крипа-шакти. Такой вид энергии можно получить только по милости преданного. Вишванатха Чакраварти Такур называет это бхакта-карунья. Бхакта-карунья. И когда человек становится хоть немного носителем этой энергии, то есть сва-прасадом, милость, и Рупа Госвами в нектаре преданности описывает, что как только хотя бы пыль попадает на нас, мы сразу становимся безразличны к власти, к славе, к почестям, кто что сказал. Почему? Потому что само наличие этой пыли, самой этой даже пыли от капли, которая, там Рупа Госвами приводит пример. Представьте себе, что значит получить каплю, если даже от той пыльцы, которая, когда капля попадает, пыль разлетается, знаете, такая, вот как фонтан бьет, и пыль такая водная стоит. И он говорит, капля, когда бьет, маленькая пылинка попадает. Вот эти, ну, мелкие частички водяные, пыльца водяная поднимается. И даже если эта вот пыль попадет в сердце человека, то человек уже проявляет признаки равнодушия к мирской власти, к мирской славе, к мирским почестям, к мирскому уважению, к мирской морали, к мирской нравственности –